Глава 10. Кори. Впервые с момента начала этого испытания я действительно заснул. Я заснул, обнимая Алекс, и проснулся, защищая ее в своих объятиях. Это был лучший сон, на который мог надеяться человек, запертый в банке с вооруженными психами, под безжалостным люминесцентным освещением и с бетонной плитой вместо кровати. Будь проклята эта женщина, и будь проклято мое глупое сердце за то, что я пытался ухватиться за все, сказанное ею о своем женихе прошлой ночью. Ее жених. Кстати, о сумасшедших. Он должно быть невменяемый, раз спит рядом с этой женщиной каждую ночь и просто... Что? Ничего не делает? Безумие. Я крепче обнял Алекс, и в мой мозг закралась совершенно низменная мысль. Она моя. Здесь, по крайней мере, она моя. Конечно, это не так. Алекс не принадлежала никому, кроме самой себя. Я чуть не рассмеялся вслух, подумав о том, что бы она сказала на такое заявление о праве собственности. Я представил, как она хмурит брови и как в ухмылке у нее приподнимается уголок рта. Затем она разворачивает большую лекцию об упрямстве мужчин, а я просто слушаю, как она говорит. Она говорит, а я слушаю. Я одернул себя и выругался себе под нос. Я зашел слишком далеко, фантазируя о том, как она читает мне нотации. Это нужно прекратить. Ты заблуждаешься, ведь когда все закончится, это разрушит тебя, если ты сейчас же не возьмешь себя в руки. Я кивнул, поклявшись держаться на расстоянии и меньше делиться чем-то личным. Господи, неужели я действительно сказал ей, что мне нравится держаться за руки? И сосредоточиться больше на том, чтобы выбраться отсюда. И начну я прямо сейчас. Я медленно попытался высвободиться из объятий Алекс, лежавшей у меня на груди. Но она пошевелилась и проснулась. Сонная легкая улыбка коснулась ее губ, когда она села, и, черт возьми, мое сердце бешено забилось при виде этого. До нее еще не дошло осознание того, где она находилась, и опасность, с которой мы столкнулись, и поэтому она так улыбалась. Мне. «Доброе утро», — прошептала она. «Доброе утро», — ответил я, и прежде чем понял, что происходит, небольшое пространство между нами исчезло, и мои губы прильнули к ее губам. Она не пошевелилась и не отстранилась. Но я услышал тихий, хриплый вздох, когда мои губы коснулись ее так мягко. А затем из коридора донесся звук хлопнувшей двери. Адреналин хлынул по моим венам, заставив меня вскочить. Снаружи поднялась суматоха, как будто в нашу сторону надвигалась буря. У меня сердце в пятки ушло, и я высвободился из цепких рук Алекс, пытающийся остановить меня, не давая мне встать. Я подкрался к окну и выглянул наружу. Дракула, Фрэнки и оборотень стояли за дверью соседнего кабинета. Они ворвались внутрь, но я успел заметить телефон в руках Драка. Я слышал крики, плач, приглушенные проклятия, безжизненный голос Дракулы и квакочущий смех Фрэнки. Допрос. И почему-то я был абсолютно уверен в том, что в руках Драка телефон Амиты. Мое сердце ёкнуло, и я поспешил к Амите, которая лежала, свернувшись калачиком, и все еще спала. «Амита!» — прошипел я. «Проснись!» «Что?» «Твой наушник. Дай его мне». Я оглянулся через плечо. Они придут с минуты на минуту. Она вытащила выключенный наушник и протянула его мне. «Не говори ни слова», — сказал я ей. «Я не... никто из вас», — прошипел я группе. ни единого слова. Я сунул наушник в задний карман и сел. Резко. Я почувствовал, как он сломался, и при этом ушиб мою задницу. Как раз в тот момент, когда дверь рывком распахнулась. Фрэнки, оборотень и Дракула ворвались внутрь. У всех маски были сдвинуты на макушке. Сохранять анонимность явно больше не имело смысла. Все заложники проснулись. Раздались приглушенные крики или вздохи. Дракула обвел взглядом помещение. «Бюро находок», — сказал он своим безжизненным голосом. Он вертел телефон в руке снова и снова, точно колоду карт. «Кто-нибудь терял телефон?» Его угрожающий тон не обещал ничего хорошего. Но, к счастью, моя группа держала рот на замке. В частности, Амита. Я не смел взглянуть на нее, но мысленно приказывал ей не говорить ни слова. Несмотря ни на что. Драк присел на корточки посреди маленького кабинета, пристально рассматривая каждого из нас по очереди, в то время как Фрэнки взволнованно прыгал с ноги на ногу позади него. Очевидно, у него была еще одна доза веществ, на которые он подсел. Оборотень стоял на страже в дверном проеме. Его лицо без маски было простым и усталым. И не таким чудовищным, как у его товарищей. Он напряженно наблюдал за происходящим, его темные глаза нервно блестели. Дракула держал айфон двумя пальцами. Тонкий и новый, последняя модель с простой глянцевой черной поверхностью. «Это последний кабинет. И должен сказать, что мое терпение вот-вот лопнет нахрен». Фрэнки хихикнул у него за спиной. Его рябое глупое лицо перекосило от радости, а язык вываливался, как у собаки. «Прошлой ночью, — сказал Драк, — мои монстры рылись в драгоценностях и заметили кое-что необычное в этом телефоне. Казалось, по нему говорил призрак. Представляете?» Слева от меня застонала Сильвия. «Я не осуждаю ее. Непринужденные разговорные фразы Драка в сочетании с его безжизненным голосом звучали жутко. Алекс нащупала мою руку и сжала. «Любопытная штука. Мой человек поднял трубку. Этот тупой, безмозглый ублюдок, не слушая, кто говорит, сразу поздоровался. Представляете? Он поздоровался». Я облегченно вздохнул. Получается, они не слышали, как Амита разговаривала с полицией. Но не тут-то было. «Оказывается, он поздоровался с полицией», — продолжал Драк. «Они пытались вступить с ним в контакт, но у него хватило мозгов принести телефон мне и как раз в тот момент, когда сел аккумулятор». «Ну не дерьмо ли, а?» Скулы Драка свело от ярости, и я увидел, как его безжизненные глаза стали еще более пустыми. Это была акула, у которой закатились глаза перед убийством. «Я хочу узнать, кто изливал душу копам, и узнать это я должен сию же, сука, секунду». Драк рванул вперед. Слова, которые он проревел, все еще звенели в наших ушах, когда он со сверхъестественной скоростью схватил Таню за шею. Таня издала сдавленный крик и замолчала, когда рука Драка сжалась под ее подбородком. Ее лицо покраснело, губы беззвучно шевелились, и она беспомощно схватила его руку, вцепившуюся в нее мертвой хваткой. Фрэнки плясал у него за спиной. «Да, да, сделай это, братан! Прикончи эту стерву!» «А я могу, Фрэнки», — сказал Драк. Его голос снова обрел безжизненный тон. Он взглянул на каждого из нас и свободной рукой прикоснулся к щеке Тани. «Один небольшой поворот головы». В фильмах герой боевика всегда смело бросается вперед, глубоким и сильным голосом требуя от злодея, который во всем превосходит его, имея свою группировку и оружие, отпустить девушку. Я не был героем боевика. Мои руки дрожали, и я был готов обмочиться. Я не был готов умереть, но и не был готов смириться с тем, что из-за моей трусости кто-то погибнет. «Это мое», — сказал я, отнюдь не смелым и не сильным голосом. Ногти Алекс впились в тыльную сторону моей ладони. Я знал, что она пытается заткнуть мне рот, но боль лишь помогла мне сосредоточиться. «Это мое», — повторил я, на этот раз громче. Я разговаривал по телефону с копами. «Чушь!» — взвизгнул Фрэнки. «Он врет. Готов поспорить, что он пытается защитить одну из этих сук. Ту рыжую, либо индийскую принцессу». Лицо Тани уже было почти фиолетовым. Глаза вылезли из орбит, ногти слабо скребли по полу. «Клянусь, это мое, и я могу это доказать», — сказал я. «А теперь отпусти ее. Отпусти ее». Драк опустил руки, и Таня свернулась на полу, кашляя, задыхаясь и хватаясь за шею. Сильвия храбро подползла к ней и помогла ей отодвинуться от Драка, который уставился на меня взглядом дохлой рыбы. «Ну?» Я вдохнул, но мое дыхание сбилось, а сердце бешено колотилось в груди. Я порылся в заднем кармане и достал обломки наушника. Я разговаривал с помощью этого. «Это ни хрена не доказывает», — прорычал Фрэнки. «Братан, почему бы тебе просто не убить этого ублюдка? Или позволь мне? Я сделаю это. Я сделаю это прямо сейчас». Это изящный танец, который мы танцуем с полицейскими. Где-то плюсы, где-то минусы. Он опустился передо мной на колени, вытащил из-за пояса брюк кольт 45-го калибра и прицелился мне между глаз. Каждый мускул в моем теле напрягся. Дыхание перехватило. «Вот и все. Келли, я люблю тебя. Сперва минусы, потом плюсы», — пробормотал Драк. «Амита Патель». Я сумел сдержаться и не вздрогнуть. Замешательство боролось со страхом, а мой взгляд был прикован к маленькому черному дулу пистолета. «Да?» — выдохнула Амита. «Вставай!» Я облизнул губы. «Погодите!» Драк щелкнул предохранителем, и слова замерли у меня на устах. Драк, все еще целясь в меня, заговорил с Амитой, будто с маленьким ребенком. «Знаешь, что я ненавижу больше всего на свете? Повторять. В другом кабинете есть тупая сука с пальцами размером с польские сосиски, которая могла бы это подтвердить. Помнишь ее? Вставай». Я не видел ничего, кроме этой маленькой черной дыры небытия, а затем Дракула прижал дуло к моему лбу. «Взглянешь на него еще раз, и я вышибу ему мозги». Кровь в моих венах застыла. Мое сердце превратилось в ледяной шар, излучающий холодный страх из моей груди. Рука Алекс в моей руке была единственным теплом, оставшимся в мире. «Хорошо», — прошептала Амита, поднимаясь на ноги. «Ладно. Пожалуйста, не трогайте». «Заткнись нахрен. Скоро ты отсюда выйдешь». «Я?» Амита ахнула. Дракула убрал пистолет от моей головы. Казалось, будто груз всего мира свалился с плеч. И присел на корточки, изучая меня, склонив голову на бок. «Ты...» — ответил он ей. — «Часть танца. Похоже, ты что-то значишь для кого-то важного. И отдав тебя, мы получим что-то важное взамен. Где-то плюсы, Где-то минусы. Я не осмелился взглянуть на нее прямо, но увидел, как Амита бросила на меня прощальный взгляд, прежде чем болотная тварь вывела ее из помещения, как раз когда вошла мумия. «Нашел!» С руки мумии свисал белый кабельный шнур. «Думаю, подойдет». «Так давайте проверим, а?» Драк поднялся на ноги, взял белый шнур у своего помощника и вставил один конец в гнездо телефона. Мое сердце дрогнуло. «А чего ты ожидал?» С горечью подумал я. «Что ты перехитришь бандитов своим гениальным планом?» По крайней мере, Амита была в безопасности. «Да, это так. Отец бы одобрил». Драк подключил сотовый телефон к розетке под окном, а затем снова повернулся к нам. «Итак, расклад такой. Наш с копами изящный танец принял неудачный поворот. Они обманули меня, разговаривая за моей спиной. Возможно, с тобой», — сказал он мне. «Возможно, с кем-то другим. Возможно, с мисс Патель, которая только что провальсировала через парадную дверь. На самом деле, я бы поставил 10 000 из тех денег, которые мы собираемся украсть, на то, что этот телефон принадлежит мисс Патель, и что вы, мистер...» «Бишоп», — глухо проговорил я. «Кори Бишоп. Я готов поспорить, что мистер Бишоп по глупости решил сыграть героя в надежде спасти ее. Поздравляю, миссия выполнена». Искра надежды зажглась, а затем погасла после слов Драка. «Чтобы получить то, что мы хотим, нам нужно было освободить ее. Но кто-то должен быть наказан за этот проступок». Фрэнки хихикнул и вытер слюну с подбородка. «Сейчас этот телефон зарядится, и мы узнаем, кто на самом деле его владелец. Если это вы, мистер Бишоп, я вознагражу вас за то, что вы сказали правду, всего лишь выколов вам глаз. Если же вы лжете...» Он направился к выходу, но остановился, кивнув Фрэнки. «Убей его».